как на параде, четкие, строгие. Красная армия идет, пехота, танкисты, конники, и теперь он, Сафронов, среди них. Когда дошла до него очередь, Сафронов подтянулся, подошел к столу, взял листок с присягой и начал читать, и тут защекотало, запершило в горле. Он сделал короткую паузу и закончил твердым голосом. Полковой комиссар, принимавший присягу, подошел к строю, поздравил всех, и Сафронов почувствовал, как товарищи его по взводу напряглись, застыли, понимая значение момента. Замер Штукин, оттопырив толстые губы. Вытянулся Маршанский, развернул плечи Мохов, и не шелохнется, не ухмыльнется Гроссман. После короткого перерыва общекурсовое построение. Мартовский резкий ветер хлестал по лицам, сбивал сосульки с карнизов, выжимал слезу. Он задирал полы шинелей и забирался в рукава, а солнце играло на латунных пуговицах, на пряжках ремней, перебегало зайчиками по сапогам и звездочкам. До Сафронова долетело «Смирно!» Ряды слегка шелохнулись и замерли. Это был уже не тот строй, что еще совсем недавно стоял перед начальником курса. Это уже было воинское подразделение. Сознание значительности происходящего объединяло всех. Сафронов впервые увидел, как выносят знамя части. Алый стяг на ветру, строевой шаг знаменосца и его ассистентов. «Равнение на знамя! Наше знамя, мое знамя, вот оно, вот!» — с волнением мысленно повторял Сафронов. Начальник факультета произнес короткую речь. Ветер разбрасывал слова, как бы просеивая их через невидимое сито, но те, что дошли до Сафронова, врезались в память. Долг, честь, жизнь. Глава 9. Потом всем курсом, печатая шаг, прошли перед знаменем. После обеда разрешили увольнение в город, первое увольнение. Началась учеба. Два курса за год, военные дисциплины, госпитальная практика. А парни привыкли свободно посещать лекции, заниматься по своему усмотрению, просиживать ночи напролет перед экзаменами. Теперь рушился привычный уклад жизни, смешивались понятия. Кафедры разбросаны по всему городу, транспорта нет, а опаздывать никак нельзя. Приходится бегать из одного конца города в другой. Навязчивая мысль не опоздать застилает сознание. Не успеет ассистент закончить урок, Мохов уже кивает на дверь. «Торопись!» «Этот Мохов, — про себя негодует Штукин, — на редкость вредный индивидуум. Как комар прилипнет, не отстанет. Быстрей, быстрей!» И еще придирается. «Штукин, заправочка! А где звездочка? Над ухом висит!» «Доктора мы или кто?» — злится Штукин, поправляя шапку и стараясь не отстать от товарищей. Направляющим Мохов поставил Маршанского. Тот из себя служаку корчит и гонит от самого пар, как от лошади, а он улыбается. «Слабцы, отстаете!» У Штукина шинель, взбившаяся горбом на спине, заиндивила, а Мохов все торопит. «Шире шаг, шире шаг!» Нет, к дьяволу, дальше так невозможно, сердце не выдерживает, и Штукин выходит из строя. «Это еще что такое? Встать в строй!» Штукин упрямо мотает головой и идет в сторону. Очки у него запотели. Он ничего не видит и чуть не попадает под лошадь. Возница матерится. Мохов что-то кричит. Штукин продолжает мотать головой. «Что угодно, — думает он, — не могу больше. До панели один шаг. Там люди, они не дадут в обиду, поймут меня. Всего один шаг». Ну а тут его подхватывают двое под руки. Мохов подталкивает в спину. «Не позорь, взвод! Не позорь, взвод!» Штукина заталкивают в середину строя. В клинику явились за минуту до начала лекции.